К осени пещерный лев уже превосходил своими размерами волка и исполнился силы и недетской стати. И все-таки, несмотря на свои размеры, он оставался львенком. Эйле приходилось расплачиваться за это синяками и ссадинами, полученными в играх. Эйла приучила его реагировать на жест «прекрати, Вепхе», и порой дополняла эту реплику более развернутым посланием. «Хватит, ты ведешь себя слишком грубо». Этого было достаточно для того, чтобы понурившее голову животное приняло подобострастную позу, дабы выказать свою покорность женщине. Она не могла устоять перед этим изъявлением чувств, и тут же, сменяя гнев на милость, принималась шутливо бронить львенка. Он же прятал когти и валил ее с ног, положив свои передние лапы ей на плечи. Порой он открывал пасть и покусывал ее за плечо или за руку, как это делает брачующийся лев, но он делал это так осторожно, что на ее коже не оставалось ни малейшего следа от этих его укусов. Она принимала его поведение как должное. По обычаям клана, сын должен был повиноваться своей матери до той поры, пока он не убьет зверя и не достигнет совершеннолетия. Иных обычаев Эйла не знала. Львенок считал ее своей матерью, тем самым она естественным образом относилась к нему как к существу подчиненному. В его прайд входили только женщины и кобыла. Попытки свести знакомство со львами, обитавшими в степи, закончились для него едва ли не плачевно, доказательством чего мог служить шрам, появившийся на его морде. После этой памятной драки Эйла стала обходить львиную территорию стороной в тех случаях, когда Эйлу сопровождал львенок. Если же она шла одна, их соседство ее нисколько не смущало. Прежде всего, она обратила внимание на то, что Вепхе был очень крупным для своего возраста. В отличие от своих сверстников, живших в прайдах, он никогда не знал голода, и потому его ребра не выпирали из-под блеклой шерстки, подобно песчаным грядам. Тем более, что ему никогда не угрожала голодная смерть. Благодаря неусыпным заботам Эйлы, его физический потенциал проявился сполна. Эйла могла гордиться собой, еще бы. Она смогла вырастить львенка лучше, чем это удалось бы его родной матери. Она обратила внимание и на другую особенность своего воспитанника, отличавшую его от других львят такого же возраста. К этому времени он уже успел стать настоящим охотником. После той первой охоты, когда он с таким удовольствием пустился в погоню за анаграми, он неизменно сопровождал женщину во всех подобных предприятиях. Вместо того, чтобы осваивать охотничьи навыки, в играх со сверстниками он постигал их на практике. Любая львица быстро отбила бы у него страсть к охоте. Эйла же скорее потворствовала ей. Его инстинктивные охотничьи приемы настолько органично сочетались с ее способами и приемами охоты, что теперь они составляли одно целое. Лишь однажды он начал преследование стада слишком рано и тем позволил ему уйти. Животные бросились в рассыпную, не успев добежать до ямы. Это вызвало у Эйлы такое недовольство, что Вепхе тут же понял, что он совершил страшную ошибку. В следующий раз он внимательно наблюдал за своей наставницей и бросился в погоню по ее команде. Ему не удалось загрызть попавшее в западню животное, но скоро он должен был научиться и этому. Ему нравилось принимать участие и в охоте на более мелких животных, где главным орудием являлась проща. Когда Эйла занималась сбором припасов, он либо гонялся за зверьками, либо спал. Если же она охотилась, он застывал вместе с нею, едва завидев добычу, и терпеливо ждал того момента, когда она достанет свою прощу и камень. Однако стоило Эйле метнуть камень, он бросался вперед, после чего либо спешил к ней с добычей, либо перегрызал глотку зверьку. Эйла часто не знала, что стало причиной смерти последнего. Ее меткий бросок —